Трейс устроился на заднем сиденье и впервые за долгие годы принялся молиться. Он только потеряет драгоценное время, возвращаясь в Сефру, связываясь с Брейнсом и вооружаясь. Когда машина съехала с горы, Трейс подумал отпустить водителя и вернуться обратно. Но что ему удастся сделать одному, имея в арсенале один небольшой пистолет? Мучаясь от собственной беспомощности, он взглянул на часы. Он машинально реактивировал радиокомпас, но сейчас его больше интересовало время. Он мог бы вернуться обратно, когда стемнеет, вооруженный до зубов. С ней все будет в порядке. Она сильная. И она гораздо храбрее, чем ей стоило быть. Он непременно вернется за ней и вытащит из этого змеиного логова, чего бы это ему ни стоило. Но холодный пот, струившийся по его лицу, напоминал о том, что на карту поставлено гораздо больше, чем его собственная жизнь. Когда внезапно лопнула шина, машина резко вильнула и его отбросила в сторону. Чертыхаясь, Трейс выпрямился. Выходя из машины, он инстинктивно потянулся в карман за пистолетом. Водитель тоже выбрался из машины, склонился над поврежденным колесом и внезапно рухнул, как подкошенный. Трейс молниеносно выхватил пистолет. Похоже, они угодили в засаду. Он резко обернулся и увидел Брейнса, который неторопливо появился из-за скалы. «Старина, ты витаешь в облаках. Если бы я захотел, ты бы уже был мертв». Трейс спрятал пистолет. Они сцапали Джиллиан. «Я знаю. Один из ее охранников успел перед смертью связаться со мной. Брейнс проворно спрыгнул со скалы. Мне приказано сообщить тебе, что на освобождение Фицпатриков отведено 12 часов. В противном случае штаб-квартира Хаммера будет уничтожена. Дай мне свое оружие. Одну винтовку?» Брейнс вскинул бровь. «Какое зазнайство!» 12 часов — это не так уж много. Отдай мне винтовку!» Порой Ильгатто не в ладах с головой. Брейнс наклонился и внимательно осмотрел одежду водителя. «Неужели тебя больше волнует женщина, чем задание?» Брейнс стянул с водителя расшитый тесьмой головной убор и водрузил на себя. «Вполне сгодится». Трейс несколько раз глубоко вздохнул, пока в голове окончательно не прояснилось. «Ты поведешь. Мы можем убрать стражу у ворот и забрать их оружие. План довольно прост. Мы забираем Фицпатрика. Я нахожу Джиллиан и девочку». «Принято». Брейнс сделал ему знак следовать за собой. С легкостью горного козла он взобрался на скалы. Трейс увидел чемодан, купленный им у Бакира. Брейнс лишь улыбнулся. «Раньше мы уже работали вместе с тобой». Он протянул Трейсу гранатомет, и это моя земля. Могу со всей скромностью признаться, что мои связи здесь безупречны. Трейс сорвал с себя элегантный пиджак Кабо и швырнул в грязь. Он обмотал ремень гранатомета вокруг плеча и потянулся за следующим экземпляром оружия. «Я и забыл уже, насколько ты был хорош». «Старина!» Брейнс торопливо щелкнул затворами. «Теперь я стал гораздо лучше». Трейс обмотал себя лентой с боеприпасами. «Надо дождаться темноты». Брейнс уселся, скрестив ноги. «Совсем скоро стемнеет. Тебе ведь не было приказано идти со мной». «Нет». Брейнс закрыл глаза и погрузился в размышления. Чарльз Форестер был хорошим человеком. Спасибо. Жалея, что не обладает столь железным спокойствием, Трейс устроился рядом. Он ждал, когда зайдет солнце.